Глава 11. «Йохан, бригада фюрер, кум!» Крамер протянул ему трубку. Бросив сигарету, Пайпер поднялся на БТР, сдернул капюшон, отвернувшись от ветра. Мокрый снег летел в лицо. «Слушаю, бригада фюрер. Потери? Потери стандартные для наступательного боя, но выше нормы. Мы вбили клин на 1,5 километра в квадрате 8. Да, у рощи на перекрестке железных дорог. Но не ввели авиацию, пришлось уйти. Одновременность удара нарушена. Эффект получился не тот». «Почему нарушено?» — он усмехнулся. «Я бы тоже хотел знать, это вот-то. Где Гогенштауфен? И Дас Райх, все же сидят в грязи. Доложили, что атакуют вместе со всеми. Это очень мило. Зе будет растроган их честностью и рвением. Дас Райх участвовал в наступлении 2 батальонами. Гогенштауфен вообще не появилась. Да, они участвовали в общей артподготовке, но их танков и пехоты на исходных позициях все еще нет. Мы наступаем с Гитлер-Югент и 2-м танковым корпусом вермахта. Но это не то по сравнению с тем, что планировалось. Я не знаю, где они наступают. Может, они наступают где-то в другом секретном месте, но с нами их не было. Пусть Зап разбирается. Вот-вот, сообщи ему. А заодно скажи, что теперь большевики стянут на наш участок все основные силы. И когда Гогенштауфен вылезет из грязи, все значительно усложнится. Они упрочат свою оборону и сделают это быстро. К тому же все время идет мокрый снег, мы только навозили грязи, ничего не добившись. Придет-то Гогенштауфен лезть из одной лужи в другую. И нам вместе с ними по второму разу. Нет, тяжелые танки на этом участке однозначно завязнут. В основном придется рассчитывать на мотопехоту. Слушаюсь». «Да, ясно». Он передал трубку связисту и спрыгнул с БТР. «И что? Где Гогенштауфен?» — насмешливо спросил Шлет. «Сидит в болоте, я понял?» «Да. Стадлер предупреждал Дитриха, что они не успеют прийти. Просил перенести наступление хотя бы на день. Но ты же знаешь Зеппа. Он был непреклонен. Сегодня или никогда, у него все так. В общем, они не решились доложить, что опоздали. Сказали, что мы наступаем со всеми, чуть не взяли Секешвехервар сходу, но теперь все выяснится, конечно. И еще погода испортилась, как назло». «Но это затруднит действие их авиации», — заметил Шлет. «Это нам на руку? Сегодня они нас потрепали?» «Да, пожалуй». «Крамер», — он снова повернулся к БТРу, — «соедините меня с Виландом». Через мгновение связист снова протянул ему трубку. «Мартин! Йохан!» — голос доктора звучал взволнованно. «Как там? Мы вышли из боя на час, не больше. Как там Иваны? Упираются, как обычно. Фрауки может подойти? Позови ее». Доктор неожиданно закашлялся. «Нет, Йохан, она подойти не может», — произнес он как-то неуверенно. «Я думаю, она занята». Папер нахмурился. «Скажи, я не могу приехать, я должен быть здесь. Понимаешь, Йохан?» И он сделал паузу. «В чем дело?» «Что случилось? Она в госпитале?» «Да, она в госпитале. Она почти 20 минут была без сознания, Йохан», — сообщил Вилан скованно. Даже по телефону было слышно, как он нервничает. «Нам с большим трудом удалось ее привести в себя». «Без сознания? Почему? Что произошло?» «После первой стычки с большевиками привезли штурмбанфюрера Виши из 1-го панцергренадерского полка с тяжелым огнестрельным ранением в голову». «Ну и что?» Йохан насторожился, щелкнул зажигалкой, он закурил сигарету. «Она делала ему операцию? Ты сам не мог, ты же знаешь, что она ранена». «Я не мог!» Виланд не выдержал и почти выкрикнул. «Я не мог! Я так и знал, что ты так скажешь! Но здесь такая же армия, как у вас, здесь такие же командиры подчиненные, и командир здесь не я, командир она. Во время ее присутствия в госпитале она командир. У нее все полномочия, таков приказ, все подчиняются ей, обязаны подчиняться. Это у нее высшая медицинская степень, это у нее практически 100-процентная выживаемость, это у нее все новейшие методики, все, что разрабатывает наша промышленность, все, что добывает наша разведка, все подает к ней. Она этим занимается, понимаешь? И она приказывает мне, что делать. А я ей ничего не могу приказать. Это все равно, если бы тебе какой-нибудь унтерштурмфюрер стал диктовать, как вести бой. Я только советую, я прошу, я уговариваю, но она меня не слушает, Йохан. Вишу снесло полголовы. Он бы вообще умер, если бы не она. Она удаляла ему пулю, шила сосуды, и все это со специальным оборудованием. Она все сделала с ювелирной точностью. Он теперь будет жить, а у нее раскрылся шов. Она потеряла сознание от кровотечения. Я помогал ей, я делал все, что мог, чтобы облегчить ей работу. Но есть вещи, которые может делать только она, понимаешь? Такие раненые умирают обычно. Это счастливчики, которым удается попасть в руки фрау Ким. Она невероятная женщина, Йохан. Доктор расчувствовался так, что едва не плакал. Она просто невероятная. Как она все это делала? Я ее уговаривал, я ее просил. Она такая тонкая, такая хрупкая, но какая воля! Она может быть очень жесткой и твердой, когда речь заходит о жизни пациента. Очень жесткой, очень твердой. Ее просто фантастическая рука. — Я все понимаю, Мартин, — Папер вздохнул. — Но как ты мог допустить, что она потеряла столько крови? Что лишила сознания остановить кровотечение. Ты мог? Она не позволила. Она не позволила мне отвлечься. Ни на секунду, пока Виш балансировал между жизнью и смертью. Она спасла его из лап смерти. Можно сказать, что она пожертвовала собой. Я видел, как она делает обычные операции. Это высочайшая техника. Но то, что она делает в голове, это просто не поддается описанию. «Не поддается описанию то, что ты не нашел способа уберечь ее!» Пайпер прервал его. «Я рад за Вишен, но то, что теперь с ней опасно, не меньше, чем было раньше. У нее слабое сердце, я говорил тебе. Она только-только пришла в себя. Я хорошо сшиваю сосуды, как никто их не сшивает, поэтому я обязан это делать». Он услышал в трубке ее негромкий, спокойный голос. «Фрау Ким, зачем вы встали?» — с ужасом воскликнул доктор. «Я встала, потому что мне значительно лучше. Идите, Мартин, готовьте следующего раненого. Там ротенфюрер Курц, судя по бирке, с множественным проникающим ранением живота. Будем делать полостную операцию. Наркоз интубационный, с искусственной вентиляцией. И немедленно снимите с него все, что на него намотали санитары. Сколько раз я говорил... Высылала письменно к вам, и лейбштандарт тоже, Мартин. Не надо городить повязки, вы стой, Саверест. Этим вы все равно не убережете рану от загрязнения, только лишите ее доступа кислорода. А кислород очень важен для естественного очищения раны и первичного заживления. Мы никогда не добьемся того, чтобы рана зажила первичным натяжением, если мы все это будем делать. А мертвение тканей происходит быстрее. Придется высекать половину брюшной полости. Он молодой парень, ему еще с девушками встречаться, когда поправится. Да любая девушка упадет в обморок от того, что мы способны наделать. Шрамы, конечно, украшают мужчин, но не такого же уродства. И еще нельзя забывать о репродуктивной функции. Еще не хватает сделать его импотентом. Об этом тоже надо думать, а не только резать, как придется. Человеку еще жить. Кроме того, отсутствие кислорода — отличная среда для развития анаэробных бактерий, а их нам не побороть. Вы сами знаете, это прямой путь к гангрене. Сейчас мы будем отдирать то, что там присохло. Положение раненого только усугубится. Снимите повязки, Мартин. Она взяла трубку, ее голос звучал ближе. Все, что выделяется из раны, собираете марлей, без всякой перетяжки. Введите анальгетик, чтобы остановить распространение болевого шока. Кровь не останавливать. Пусть рана промоется хорошенько естественным путем. У раненого явное обезвоживание, влажная кожа серого оттенка. Поставьте капельницу с физраствором, чтобы он не умер у нас от того, что у него внутри все высохло. Но, фрау Ким, при проникающих ранениях живота воду давать не рекомендуется? — Не смело, — возразил доктор. — Воду, конечно, не рекомендуется, — резко ответила Моран. — А кто собирается давать ему воду? Я говорю, поставьте капельницу с физраствором, а не с водой. Это разные вещи. Вы все еще живете по инструкциям 35-го года, когда физраствора не было и в помине. Но он изобретен. Мы должны его использовать. Выполняйте, Мартин, и хватит припираться, хватит. Сейчас я подойду. Подготовьте все. Мне надо осмотреть дно раны и побыстрее, прошу вас. У нас большая очередь, раненых привозят постоянно, надо шевелиться, понимаете, шевелиться. Но как же вы выполняете, Мартин? Ее голос прозвучал строго. Это приказ. Слушаюсь, госпожа оберштурмбанфюрер. Илон только вздохнул. Ты слышал, Йохан? За что ты меня упрекаешь? Идите к раненому, Мартин. Йохан, уже забыв о докторе, она произнесла с нежностью. Йохан, как ты? Я нормально, как всегда. Он старался говорить ей с не меньшей строгостью, чем она Виланду, но не получалось. Нежность сквозила в каждом слове, и выговора не вышло. А вот про тебя я узнаю возмутительные вещи. Ким, ты меня просил, я тебя тоже прошу. Я тебя очень прошу. Я могу тебе ответить то же самое, что и ты мне. Ее низкий красивый голос чуть дрогнул, повысившись. Он словно увидел, как она улыбнулась. — Я постараюсь, но это трудно. — Мы вышли из боя на час, не больше. Я не смогу приехать, я не смогу оставить полк. — Йохан, бригада фюрер на проводе! — быстро сообщил Шлет. Он взял вторую трубку. — Пантера-1, слушаю. — Я срочно к Дитриху, Йохан. — донесся до него голос командира дивизии. — Ты за меня. — Слушаюсь. Он вернул трубку связисту. Несколько мгновений ждал, пока Шлет отойдет. Она тоже ждала, он едва различил в трубке ее дыхание. — Я очень хочу тебя поцеловать, — произнес тихо, проникновенно, глядя перед собой, забыв обо всех вокруг, забыв о бое, о дивизии, но я не могу. — Я тоже хочу, чтобы ты меня поцеловал, — она ответила так же негромко, с проникновенной, чарующей нежностью, — и тоже не могу. — Госпожа оберштурмбанфюрер! «Ротенфюрер Куц готов», — доложил санитар. «Мне надо идти», — она проговорила это с грустью. «Меня ждут. Иди. Только я очень прошу тебя, если что-то может сделать Виланд, пусть он делает. Не нужно все брать на себя, хотя бы пока. Ты можешь попробовать так». «Я так никогда не делаю, Йохан. Я никогда не прошу никого ничего за себя делать. Я так не сделала, даже когда погиб мой сын. Я не позволила себе прерваться ни на минуту. В нашем деле, как и в вашем, есть свои тонкости. Очень важна рука. Одна рука, ты понимаешь? Кто начал, тот заканчивает. Организм больного человека — трудная штука. Он также настраивается на хирурга, как хирург настраивается на него, и резкая смена может только пойти во вред. Но если ты просишь, я постараюсь. Я могу сказать только одно. «Женщина-врач — это что-то совсем другое, чем врач-мужчина», — улыбнулся. «Хотя, конечно, не каждой женщине под силу такой труд. Но главное, далеко не у каждой такое сердце, чтобы думать о каждом раненом, как о своем родном человеке. Ничего удивительного, что у тебя выздоравливают все, кто еще не умер, даже самые тяжелые. Это просто какая-то фронтовая легенда. Ты правда золотая, Ким, ты необыкновенная. Я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю», — ответила она. И, пожалуйста, помни, я очень хочу, чтобы ты был со мной, но только не в качестве пациента, ладно? Это уж как получится. Как ты сказала, у меня для тебя примерно такой же ответ, как у тебя для меня. Что делать? — она вздохнула. Я принимаю. Я буду ждать. Она положила трубку, повернулась к санитару. Капельницу поставили. Так точно, фрау, — ответил тот, подавая ей маску и перчатки. Повязки сняты, рана обработана. Хорошо. — Идемте. Она вошла в операционную. Склонившись над раненым, приказала. — Свет сюда. — Зубчатый зажим. — Еще надо остановить кровь. — Тампоны. — Быстрее, быстрее, Герберт. — Так что тут у нас? Пишите, Мартин. — Ранение осколочное касательного характера. Множественное осложненное повреждение брюшной полости. Задеты основные сосуды и внутренние органы. С развитием массивного кровотечения. Острая воспалительная фаза. Обширный травматический некроз. Разможжение тканей. Раневый канал заполнен тканевым детритом. Признаки омертвения также в зонах разможжения макулярного сотрясения. Нарушение плевральной полости. Что скажу, Мартин? Она подняла голову и взглянула на Виланда. Дна раны я не вижу. Так что придется рассекать. Приготовьте обезболивающий скальпель. Ханс, угол разреза 45 градусов. Поставьте подлокотник для упора. Пантера-1, Пантера-1, ответьте. Зэп, я слушаю. Йохан, воздушная разведка сообщает, они зашевелились у канала Шарвиз. Он услышал в наушнике звучный баритон Дитриха. Там у них наведены мосты. Они собираются их рвать и готовить новый рубеж обороны. Мы должны опередить их и выйти на канал раньше, чем они сумеют отойти на новые позиции. Нельзя дать им закрепиться. Этим будет определяться дальнейший успех. Задача — выйти на канал, отрезать их от тылов и дальше двигаться к Дунаю, на Будапешт. Снарядов не жалеть. Скорость максимальная. На равнине им все равно остановить нас нечем. Пока. Все их резервы еще на марше, ясно? — Так точно, оберст, группенфюрер. Действуй. Все решится на канале. Я на тебя надеюсь. Эти каналии Гогенштауфен и Дас Райх, они тебя поддержат. Без врагов, я надеюсь. — Будет исполнено, оберст, группенфюрер. Мы сбросим их в Дунай. — Для начала сбрось их в канал. Зепп рассмеялся. — Они ребята упрямые. Мы их знаем. Но южнее канала у них пока никого нет. Тылы открыты. Если к утру ты будешь на правом берегу Дуная и оставишь их без главной переправы, то между тобой и окруженной в Будапеште группировкой окажется пустое пространство, каких-нибудь 60 километров, и мы разорвем кольцо. Вперед, мой мальчик, вперед!